Глава 21. Я приостановил действие печати Доппеля, копирующей эсэсовца, но не развеял ее окончательно. Точно так же я оставил из своей коллекции слепки личин майора Уда фон Штаде и мотоциклиста Хайни Богера. Теперь я в любой момент мог легко и быстро натянуть их на себя, словно карнавальные маски. Стоило лишь немного напитать их силой слепки уже использованных печатей. Думаю, что эта пополняемая коллекция аватаров станет хорошим подспорьем в моей дальнейшей судьбе разведчика-диверсанта. Ведь отследить и поймать меня станет практически нереально. А еще сканированные заклинанием объекты не обязательно даже и ликвидировать. Ведь таким образом можно просто бросить тень на неугодную тебе личность, подставить ее каким угодно способом, ведь копия получается идеальная, вплоть до отпечатков пальцев и структуры радужки глаза. Но все это позже. Главная моя задача сейчас — вытащить деда и его учителя из-за стенков этой адовой нацистской биолаборатории. Деду просто повезло, что его до сих пор еще не разрезали на кусочки. Матиас знал, что его руководство в лице Хорста и Левина уже рассматривало такой вариант, ведь в отличие от профессора Трефилова, никакой важной информации в голове моего старика не содержалось. Но это если не считать того, что дед вообще-то русский разведчик, успешно внедренный в тыл врага. И если его расколоть, можно получить весьма важную информацию о методах работы разведки противника, вычислить, так сказать, вражескую агентуру, места залегания и пароли, даже перевербовать, наконец. Но Велигуту и его приспешникам Хорсту с Левиным на все эти откровенности было наплевать. Все, что их интересовало, — магия. Ну и машина профессора Трефилова, способная производить этих самых магов, а также увеличивать продолжительность жизни их практически до бесконечности. И если они раскроют все эти секреты, с такими возможностями их примут в любой стране мира с распростертыми объятиями. Ну скажите, кто же из власть придержащих не хочет жить вечно? И естественно, что в таком виде, в каком я заявился к пленникам, дед меня не признал. Поэтому, не вдаваясь в долгие дискуссии, я решил сбросить с себя неприглядного вида костюмчик Матиаса Грэнса. Произошедшие со мной метаморфозы я ощутил по одежде, стремительно уменьшающейся в размерах. Вернее, это я увеличивался, перекидываясь из субтильного и невысокого фрица Матиаса Грэнса, статного и рослого красавца Романа Перовского, то есть в самого себя. Ведь именно я теперь и есть Роман Перовский, так сказать, собственной персоной. А Виктор Чумаков еще даже и не родился в этом мире, и родится ли теперь? Хотя приобретенная память, утраченная со смертью деда, а после его чудесного воскрешения вернувшаяся обратно, пока еще подтверждала мое будущее рождение, если чего опять с дедом не приключится. И я даже знаю, кто этим приключением может быть: некая девица по имени Акулина, и отчего-то сдается мне, что просто так она его не отпустит. А черт! Выругался я, когда мои пальцы на ногах оказались скрючены и зажаты, словно в тисках, маленькими сапогами гребаного оберштурмфюрера СС Матиаса Грэнса. Ведь я превосходил его по всем физическим параметрам и по размеру стопы тоже. Ставший вдруг узким френч затрещал по всем швам на моих плечах, а застегнутый ремень так сдавил живот, что стало не продохнуть. Первым делом я расстегнул ремень и скинул с себя эту кожаную сбрую. Задерживая дыхание, расстегнул пуговицы на кителе, пока они не оторвались мясом. И только после этого взглянул в глаза своему старику. «Рома?» Глаза деда реально напоминали два чайных блюдца, когда он меня узнал. «Но как? Это же бред какой-то!» Он даже головой тряхнул, чтобы хоть немного прийти в себя. «Новое слово диверсионной маскировки!» Морщась, произнес я, падая на ближайшую кровать. «Опять биологическое?» произнес дед, а профессор Трефилов, наконец немного оправившийся от моего стремительного превращения, навострил уши. «Оно самое, Вань, оно самое». С трудом стянув ненавистные сапоги, я облегченно выдохнул. Мои ноги, оказавшись в тесной обуви на несколько размеров меньше, уже начали опухать и болезненно пульсировать. Пошевеливши пальцами на ногах, я встал и подошел к деду. «А обнимемся, что ли, старичок?» произнес я, заключая Ивана в крепкие объятия. «Как же я рад, что ты выжил! А я ведь грешным делом подумал, что ты уже все, со святыми упокой!» «Так и я тоже, Ром!» – произнес дед, когда мы закончили сдавливать друг друга в объятиях. «Думал, что того!» – на небеса упорхнул, словно по какому-то темному тоннелю поднимался. Так легко и спокойно было, а в конце даже свет какой-то неземной увидел. Признался он мне. «Вот ты не верь после этого попам, Ром. Неужели есть что-то после, а? Жизнь загробная». Я криво усмехнулся. «Уж кто-кто, а я знал об этом не понаслышке. А что потом?» Поинтересовался я, так и не ответивши на его насущный и животрепещущий вопрос. «А потом ничего». Развел руками мой молодой старикан, словно кто-то меня за штаны обратно вниз потянул. Я очнулся, а передо мной этот эсэсовец, унтерштурмфюрер СС Вольфганг Хубертус. «Ну, ты его должен помнить». «Помню, Вань». Я кивнул. «Сотрудник ННРБ». «Да, он». С бутылочкой какой-то в руках. «Так, так. А вот с этого места поподробнее». Заинтересованно протянул я, поглядывая краем глаза за стариком-профессором, тоже заерзавшим на кровати. «А что в бутылочке было?» «Да я не знаю», – пожал плечами дед. «Капли жидкости какой-то светящейся на дне остались. Как я понял, он мне эту самую светящуюся бормотуху в рот и влил. Это искра». Неожиданно подал голос профессор Трефилов. «Так они ее между собой называли». «Что ты сказал?» Воздух неожиданно замерцал, и в палате объявился ранее невидимый узниками Том Бомбадил, скинувший из себя все печати, скрывающие его от людей. «Искра!» По-русски, но с чудовищным акцентом произнес он, тряся растрепанной рыжей бородищей. «Да!» Судорожно кивнул профессор, едва не свалившись с кровати от неожиданности и схватившись за сердце. «Том, ну ты чего?» Попенял я Бомбадилу на его неожиданное появление. Меня чуть кондрашка не хватило, а товарища профессора... «Блаженный Вячеславович, с вами все в порядке?» Кинулся к Трефилову дед. «А вы, товарищ, ну нельзя же так. И вообще, вы кто такой?» «О, приносить свой глубокий извинений». Бомбадил сорвал с головы нелепый синий цилиндр с павлиньим пером и чопорно раскланялся перед моими соотечественниками. «Разрешите представиться, сэр Том Бомбадил и ведьм...» «Наш британский союзник, работающий в Берлине под прикрытием». Перебил я его, пока Бомбадил не наговорил лишнего. «А прикрытие у него что надо?» Восхищенно воскликнул дед. «Совсем парня не видно, а телеса-то у него внушительные, словно верстак коломенская. Научишь так же перекидываться, товарищ Том?» «О, это есть совсем легко. Простейший морг». Тут же отморозил Бомбадил. «Даже такой одаренный новик, как ты, может его освоить». «Ром!» Обернулся ко мне дед. «А о чем это он?» «В общем, так, товарищи дорогие, объяснять это все сейчас долго и муторно. Решил я положить конец досужим домыслам. Обещаю, что как только мы отсюда выберемся, вы все тут же узнаете». «Они что-то сделали с нами?» Пристально глядя в глаза, спросил профессор. «С помощью этой самой искры?» «Нет, Бажен Вячеславович», мотнул я головой. «Все дело в вашем изобретении, а эта искра, этот препарат, она лишь сильнее раскрыла ваши, ну, способности, скажем так». «Что же это вообще за препарат такой?» Не унимался профессор. «И вы сейчас намекали о переходе в ускоренный режим и о биологическом времени?» Зачастил он с вопросами. «Так это вы тот, о котором мне рассказывал Ваня, товарищ Чума? И вы тоже можете управлять внутренними?» «Товарищ Трефилов, Бажен Вячеславович, дорогой!» Повысив голос, я заставил профессора остановиться. Похоже, что от перенесенного стресса его просто заклинило. «Да, товарищ Чума, это я. Все остальное мы обговорим после вашего освобождения. Времени мало, надо отсюда выбираться. И не забывайте, что мы в столице Третьего Рейха. Враги окружают нас со всех сторон». «Так и спрячьте нас под этим самым вашим, как его, мороком». Обиженно буркнул он, видимо, недовольный, что я его перебил. Право слово, иногда старики ведут себя, словно дети малые. Но я его понимаю, пережить то, что он пережил, да еще и шестилетняя кома не могли не наложить на него отпечаток. Это он еще огурцом держится, другой бы на его месте мог бы иссаться под себя начать. А о чем речь? Усмехнулся я. Конечно, прикроем и не только мороком, но вы все равно не забывайте, где вы находитесь. Забудешь тут, фыркнул профессор. Я готов, только у нас и одежды-то никакой нет. Я взглянул на наших узников. Оба они были упакованы в больничные полосатые пижамы и тапки-шлепанцы. У них действительно далеко не убежишь. Уж лучше вообще босиком, хотя... Я вновь смерил взглядом деда и профессора. В комнате по соседству лежали два остывающих эсэсовца со скрученными бомбодилом шеями. Том, как знал, ликвидировал врагов быстро, но аккуратно, не заливши одежду кровью и ее не испортив. На первый взгляд размер должен был подойти, но, по крайней мере, он был немал, как мне форма чертова задохлика, трещавшая по всем швам. Но я-то могу вновь натянуть на себя его личину, с этим-то проблем у меня не было. Печать, содержавшая в себя копию оберштурмфюрера СС Гренца, теперь всегда была к моим услугам. А для ее активации и сил-то нужно совсем чуть-чуть, с таким потоком справятся даже мои подгоревшие меридианы. «Слушай, Вань», – окликнул я своего старика, – «ты не против сменить костюмчик? Не будем же мы прорываться с боем из этой богадельни в больничной пижаме и шлепанцах на босу ногу?» «И я-то не против, но с одеждой-то у нас не густо». Виновато развел руками Чумаков. «Вон там в соседней комнате два дохлых немца. Ты как, не из брезгливых будешь?» «Не брезгливый», – качнул головой Иван. «Таких не берут в разведку». Наставительно произнес он, напомнивший мне моего старика, постаревшего и седого. И эти слова я слышал в детстве не единожды. «Брезгливых в разведку не берут». И отправлялся на какие-нибудь черные работы. «Отлично». Хлопнул я его по плечу. «Бомбодил, будь другом. Притащи сюда манекены с одеждой, а ты, Вань, скидывай свою полосатую робу. Бажен Вячеславович, у меня к вам тот же вопрос. Не побрезгуете?» «Ах, молодые люди!» – постарчески ворчливо ответил профессор. «Знали бы вы, в каком дерьме порой приходится копаться славным труженикам науки, чтобы добыть самые незначительные крупицы знаний, то не задавали бы таких дурацких вопросов. Не побрезгую». И он решительно поднялся с кровати, расстегивая пуговицы на пижамной куртке. Пока я общался с узниками, бомбодил летящей походкой и направился к выходу из палаты. И когда он попытался проскочить в открытую настежь дверь, что-то ярко сверкнуло, словно разряд молнии, и моего рыжего приятеля отшвырнуло от двери метра на два. И эти два метра он реально пролетел по воздуху, только пятки мелькнули. Силой ударившись о металлическую спинку одной из кроватей, он основательно ее согнул и остановился. «Черт!» – прорычал ведьмак, резко поднимаясь на ноги. Его и без того растрепанная борода и вовсе стала дыбом, как и рыжая, прилизанная до этого шевелюра. А бомбодил еще реально так дымился, а по бороде и волосам проскакивали маленькие сиреневые молнии, словно он действительно поймал мощный электрический разряд. «Что это было, Чума?» «Это ловушка, Том». Нервно произнес я, хотя это уже было видно даже невооруженным магией взглядом. Пол, стены, потолок. Светилось все, словно праздничная иллюминация. Все поверхности, окружающие нас в палате, и даже дверной проем и окна, сияли многочисленными печатями. От множества сложнейших формул, просто усеянных рунами, знаками, встречались даже какие-то рисунки, похожие на примитивную наскальную живопись, рябило в глазах. Все без исключения, даже мой 200-летний приятель-ведьмак, раскрыв рты, рассматривали источающие магию заклинания, видимое даже самым обычным простецам, не говоря уже о нас, магах-ведьмаках. «Чертов Велигут!» – рыкнул Том, а от его низкого голоса даже зазвенели плохо закрепленные стекла во фрамуге окна. «Это древние печати наследие его проклятой семейки. Я слышал о таких, но сталкиваться не приходилось». С помощью этих заклинаний сдерживали неугодных колдунов в замковых темницах Веллиготенов. И как их развеять, эти печати, я не знаю. «Что происходит, товарищи?» Первым, как ни странно, пришел в себя профессор Трифилов. Что это все значило?» И он указал рукой на светящиеся стены. «Это все так похоже на некие неизвестные научные формулы». «Так и есть, Пожен Вячеславович», – ответил я Трефилову. «Это формулы, только не научные, а магические». «Бред сивой кобылы, юноша», – воскликнул старик. «Если какой-нибудь процесс, происходящий в заданном пространстве времени, подчиняется логическому осмыслению, а также может быть и сложен в виде математических либо иных формул с регулярной закономерностью, то это никакая не магия. Это чистая наука, друзья мои, просто ввиду сложности осмысления процесса и получения конечного результата, она будет неотличима от магии». Вот так, мимоходом, профессор Трефилов самостоятельно сформулировал третий закон Кларка. Любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Я и не заметил, как произнес это вслух, размышляя, что же нам теперь делать. «Что вы сказали, молодой человек?» А вот профессор не пропустил мою фразу мимо ушей. «Повторите, пожалуйста». «Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». Четко и громко повторил я. Я просто подытожил все вами сказанное, профессор. Пришлось мне соврать, ведь никаких законов Кларка в эти годы еще сформулировано не было. А третьего, похоже, и вовсе не будет, если мы отсюда выберемся. И он будет называться законом Трефилова. Черт возьми. Только я об этом подумал, и в моей приобретенной памяти еще не родившегося Виктора Чумакова дымкой забрежило смутное воспоминание об этом самом законе Трефилова, о котором я слышал когда-то в детстве. Это одновременно и пугало, и радовало. Если воспоминание появилось, мы должны выжить в этой заварушке. Ведь погибни профессор, то никакого закона Трефилова не будет. Однако воспоминания были смутные, нечеткие, подернутые какой-то дымкой. А это могло означать, что вероятность уцелеть не такая уж и большая, но она была, и это не могло не радовать. «А ведь действительно», – пораженно прошептал профессор, – «любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Для какого-нибудь полинезийского дикаря даже простая зажигалка покажется чудом. Я уже молчу о радио и самолетах. Мы с вашими современными технологиями стали бы для них настоящими богами. Ох, как же вы правы, товарищ ума, как правы. Все, что невежды считают магией, может оказаться действительно неизвестной нам технологией. Мое изобретение похоже...» «Простите, Бажен Вячеславович», — прервал я профессора, и в глазах которого неожиданно уловил безумный огонек настоящего исследователя. «Отложим нашу дискуссию до лучших времен. Нам бы выбраться отсюда для начала».